чтобы дал мне крылья веры. Я поднялся б высоко, запарить душою в небе и дышать легко, легко. Дух влечет к заветной дали. Победой путь свершали, дух влечет к заветной дали, небеса лазурью манят. Мне так хочется, чтоб с вами мы с победой путь свершали. Душа моя так слаба, нету сил бороться злом. Ты, Христос, моя отрада, лишь тебе покой одном. Дух влечет к заветной дали, небеса хочется, чтоб с вами мы с победой путь свершали. Дух влечет к заветной дали, небеса лазурью манят. Мне так хочется, чтоб с вами мы с победой свершали. И за облачные дали пусть откроются нам шире, мы туда путь свой свершая будем тверды в этом мире. Дух влечет к заветной дали, небеса лазурью манят. Мне так хочется, чтоб с вами мы с победой путь свершали. Дух влечет к заветной дали, небеса лазурью манят.